Глава 20. «Карр! Глазам своим не верю! Выщипните мне кто-нибудь перо!» Не замолкал ни на секунду Асфодеус, узрев многотысячную процессию, следующую маршем через горный перевал. «Ага, бывает. И такое случается». Это же та армия, Карр! Огромная, величественная, призванная сокрушить имперские легионы!» Продолжал ворон то хвататься за голову, то указывать на идущие, скачущие и едущие вереницы моих новых союзников и пленников. «Ага, не повезло им». «Карр! Это же кавалерия, пушки, огнестрельцы, бронетехника!» Заметил он, как из-за крутого холма показались тяжеловесы, для которых пришлось долгое время искать подходящую дорогу. А когда не нашли, приказал элементалям создать ее. «Ага, повезло мне». «Карр, да как так-то?» «А вот на этот вопрос я отвечу на собрании. Давай, созывай всех старших офицеров, командиров моих». Дал я команду говоруну, и тот взлетел и направился вдоль дороги, пронесся мимо первых колонн, смотря на них, и врезался в дорожный знак. «Карр!» Услышал я полный негодования клич и увидел, как черное пятно скрылось в городе. Дождался, пока со мной поравняются Григори и Ариана. Они обсуждали с несколькими бывшими командирами легионов размещение и установку лагеря на окраине Бурова. «Дамы и господа, минуточку вашего внимания!» Позвал я их всех на огромную каменную глыбу, лежащую у дороги. Они быстро забрались наверх, и только Ариана узнала в этом каменном нагромождении моего элементаля. «Давай, дружочек, поднимайся, дай обзор с высоты». Камушек поднялся, и мы оказались примерно на уровне 5-го или 6-го этажа какой-нибудь высотки. Метров 20, в общем. «Боже, что это?» Едва не упал один тучный генерал Архаритов, подписавший со мной магический контракт. «Это Камушек, один из моих многочисленных помощников. Вот там», — указал я рукой, — «вы можете видеть металлический короб. Это тоже страж. Занимается сбором остатков после слимов. Знали бы вы, как тяжело убирать эти тонны материала с поля после слимопада?» «Не думал, что этот камень до сих пор жив». Удивился Григори, который успел посмотреть на него и узнать о нем из разговоров стражи, пока находился у меня в плену. «Жив и еще поработает на всех нас. А если сила магии иссякнет, просто повторю оживление. Но вообще мы не для этого здесь собрались. Посмотрите внимательно на Бурый». «Стройка! Имперские штандарты!» Отреагировали почти все моментально. «Верно. Сейчас я войду в город и проведу собрание. Мне нужна дисциплина и порядок. Вон там, каменное плато, видите?» «Так точно», — ответили генералы. «Это магический учебный полигон. На нем достаточно места для установки городка. Склад припасов делайте ближе к лесу. Поставьте часовых. Техника и орудия, боеприпасы с противоположной стороны тоже взять под охрану. О нашем прибытии уже знают. Разведка работает. Но все равно имперцы нервничают. Их тут много на стройку прислали. Позже я вас познакомлю с моими людьми, не имперцами. Скоординируем дальнейшую работу. А пока отдых, установка лагеря, ужин и отбой. Утром после завтрака построение. Там вы получите новые команды. За вами прилетит Асфодеус, ворон незатыкающийся». «Знаем такого», — ответили генералы. «Сволочь пернатая», — добавил Григори. «Да-да, о нем и речь. Он скажет, где и когда встреча и обсуждение задач. Ну и помните, я не гарантирую не только выживание, но и даже достойную смерть тем, кто решит сбежать. Вы и ваши люди ответственны за лагерь пленных. Пока пленных. Как там будет дальше, разберемся». «Принято! Разрешите командовать?» — поинтересовался генерал Пышечка. «Разрешаю!» — ответил я ему и приказал Камушку опускаться. Сам же направился в Буры, где меня уже заждались новостями. По дороге перехватил Сухого и сразу отправил его передать всем имперцам, чтобы не лезли к становящимся лагерем пленным архаритам, если они не хотят меня выбесить. Мои элементали заняли территорию вокруг лагеря. На всякий случай. Лучше подстраховаться и не дать имперцам наделать глупостей. Да и все равно элементали пока некуда девать было. Их осталось реально много. У многих сил здравствовать еще на неделю хватит, а может и больше. В зале все уже собрались и готовы были на все, только бы я поскорее рассказал, причем в подробностях, что происходит, кто все эти люди и что они тут делают. «Сергей, как это понимать? Ты же просто прогуляться вышел, цветочки поискать да обелиск забрать!» — негодовала Таша. «Там было такое веселье, и ты не взял меня с собой. Не прощу!» «Это архариты? Я видел пушки, кавалерию, километры обозов с припасами и технику. Почему они такие расслабленные, когда вокруг столько имперцев?» — грыз ногти барон Буров. «Господин, только не говорите мне, что это все трофеи и добыча», — побледнел Кириллов. «Бинго, вы все правы. Да, так уж вышло, что кроме обелиска я случайно нашел еще два неполноценных легиона, вышедших сразиться с имперцами». «Два легиона?» — схватились за голову маги. «Случайно?» — возмутился Асфодеус. «Да я же сам тебе сказал, где они!» «Сразиться с имперцами? Значит, драка все-таки будет? Мы за кого, если что?» Тут же вспыхнула Таша, но Люмин тут же потушил ее страсть. «Драка уже была. Не видишь, что ли? Тысячи элементалей пришли с пленными». Пробулькал он, и все согласно закивали. «Вот блин!» Плюхнулась на каменное противоположное кресло Таша и потухла. «Но надолго ли?» «Пленные, значит?» Посмотрел на меня Буров. «Не только. После переписи по результатам битвы от двух легионов в моем распоряжении осталось 32 410 человек. Лошадей, припасы и технику не считал. Из них 1086 дали мне присягу на трехлетнюю службу во благо мира и процветания королевства Данского». «Офигеть! Да чтобы элита архаритов!» Схватился за голову Кириллов. «Ага. С солдатами пока ничего не обсуждалось, лишь передал через этих самых присягнувших офицеров. Даже на их присягу очень много времени ушло. Благо в Дижоне нас всех приютил мой новый вассал, сэр Григори Дубужский-Орландский». «Чего?» Десяток глаз прожигал меня. Крики неверия доносились со всех сторон. И громче всех каркал Асфодеус. «Невозможно!» Хлопал он крыльями. Каркарыч не поверил в услышанное так сильно, что даже перо у себя выдернул. «Вам дальше не интересно, что ли? Чего разорались?» Потушил я гомон. Все дружно выдохнули, пощипали себя и друг друга, чтобы понять, в реальности все это или сон, и продолжили меня слушать. «Так вот, пока все шли, те офицеры, что приняли присягу, донесли солдатам мою позицию, мои планы и стремления, мир во всем мире. А тем, кто не будет с этим согласен, мы выбьем зубы, переломаем руки и ноги, уничтожим экономику, репутацию, армию», — попытался пошутить Кириллов. «Ага». Просто кивнул я, поддерживая его слова. «Я же это самое... Ох, куда я влез? Жесть!» «Да, так что завтра те, кто решит последовать примеру одних офицеров, получат свободу и службу во благо королевства Данского. Остальные, наоборот, получат от нас разнарядки на выполнение всяких работ. Будут помогать в строительстве, в прокладывании дорог, на карьерах и шахтах». «Одни станут надзирателями других?» — уточнил Буров. «Возможно, я еще не решил. Будет зависеть от того, сколько их». «Это все сумасшествие! Имперцы с ума сойдут от такого подарка!» «А вот тут уже для вас, господа, появится задача. Где-то здесь карта местности была и региона приграничного». Буров быстро нашел ее и передал мне. Я, взяв карандаш, точно по памяти обвел и добавил к территориям бывшего Буровского баронства территорию королевства Одерского. И этим действием я увеличил подконтрольную мне площадь примерно в 7 раз. «Это территория королевства Данского. Я не хочу, чтобы империя со своими легионами шлялась и сеяла здесь разруху, сражаясь с мелкими приграничными государствами архаритов. И не хочу, чтобы они сюда отправляли тысячи своих бойцов. Если я опять вмешаюсь, они понесут потери. Это ослабит их позиции, и другие империи начнут давить на них со всех сторон. Ответить им уже будет куда как сложнее. Статус-кво будет нарушен, и это окажется болезненным ударом уже по нам и нашему будущему. Поэтому Территории здесь, вдоль всей приграничной линии Хладоморского княжества, до крайнего севера и на юг, вплоть до границы с Андулией, должны перейти под наш контроль. И на них должны появиться наши аванпосты. Ресурсов у нас мало, но есть элементали, практически бесплатная рабочая и военная сила. Ну и на поле боя их никто не ждет. В общем, мы должны опередить императора и заявить свои права на эти земли. Да, на юге идем до Шленского герцогства. Южнее мы не должны заходить. Императору Славии это не понравится, задумчиво произнес Павел Андреевич. Мне тоже много чего не нравится, пожал я плечами. Что делать с ранеными? У нас нет госпиталя, подметила Анна. Какими ранеными? Не понял я ее. Ну, архаритами. Ты же не хочешь сказать, что после битвы они все прекрасно себя чувствуют? Нахмурилась девушка, и я рассмеялся. «Не вижу в этом ничего смешного. Всех раненых, хромых и убогих я вернул в качестве жеста доброй воли архаритам. Пусть сами ими занимаются». «О как!» Отреагировали все дружно, словно репетировали. «Хитро, хитро». «Ну так кто я, по-вашему? В общем, наши пленники — это наш трудовой резерв. Элементали армия, вы мозг. Ворон!» «Карр!» «У тебя будет новая особая задача. Надо облететь все приграничные племена и разослать уведомления правителям этих земель о встрече с нашей империей для переговоров. Попытаемся мирно их вассализировать», — произнес я. И ворон, как обычно, каркнул в ответ, что я наивный дурачок, если думаю, что те согласятся. Тут уж я тяжело вздохнул и подробно объяснил ему, что мне их согласие и не нужно. Я просто уведомляю их. А потом начнется шоу-программа с моим турне по городам приграничья. «А еще лучше сделай два письма. Одно от моего имени на карке кому-нибудь из писарей, где я приветствую соседей и предлагаю присоединиться к альянсу с моим королевством в качестве полноправного вассала. Без лишних слов и объяснений. Второе письмо составишь вместе с Григори, где он, как мой вассал, предупреждает соседей о предстоящем визите нового правителя региона и необходимости должным образом встретить нового короля, гаранта стабильности и безопасности в регионе. Печать у него с собой. В общем, стряпайте. Надо, чтобы они захотели сперва меня выслушать, а не помчались воевать, сломя голову и вооружая стариков, детей да женщин. Наша цель простая — оттяпать нужный нам кусок раньше империи. С архаритами мы тоже обсудим все моментики». «Как с их легионами обсудил, Карр?» Обсуждали мы все до самой ночи. И после наступления темноты тоже многое обсуждали, но уже в том числе с представителями империи. Я заявил о присоединении новых земель, составил императору письмо, даже видео записал с Григори. Тот, правда, вообще не понял, что происходит, и стоял с вытаращенными глазами всю ту минуту, что я записывал первые результаты моего правления. Дальше была управленческая рутина. Причем засосала она всех нас. И пленных, да подписавших контракт архаритов, и моих людей, и имперцев. Даже элементалей. Когда же на третьи сутки разверзлись небеса и на земле хлынул черный злобный дождь, я обрадовался и отправил элементалей на охоту. Тащили они одного за другим полуживых слима в сторону города, пугая и имперцев, и архаритов, а я прибивал черных гадов, собирая свой духовный урожай и создавая все новых и новых элементалей. Дождь этот словно и не думал прекращаться, чему я был даже рад. Нашлась работа и для слима-сборника, и для камушка, переламывающего все это в пыль. И элементалей, пусть и временно, в моем подчинении стало больше 100 000. Когда же дождь прекратился, я увидел бледные лица, которые красноречивее слов передавали, в каком имперце шоке. Да даже архариты своим богам стали молиться и предков о помощи просить, ибо никто из них, по их уверениям, за всю жизнь не видел столь долгого дождя. В общем, справились мы с этим без проблем и стали от этого даже сильнее. А вот что делать с тоннами гоп-слима, я не знал. Хоть в землю закапывай. Срочно нужны лаборатории да исследователи, которые придумают, куда его в промышленных масштабах можно использовать. У моих соратников идей особо не было. Мой рейтинг уважения в глазах всех тех людей, что прибыли в буры, дабы возродить его, уверенно рос каждый день. Испытания проходились одно за другим, кварталы расширялись, бараки строились. И техника после небольшого перерыва из-за слимопада вновь вереницей потянулась от границ соседнего княжества. Ворон отправился в свое турне, а я закончил групповые сеансы контракта терапии, подписывая шаблонные, но действенные договоры с солдатами архаритов. Больше половины его подписали, я даже удивился. Мой вассал отправился в Дижон, ибо там оставалась совсем уж малая часть его гвардии, и такой слимопад мог бы и сам город уничтожить. Конечно, у поселений была надежная защита, но если вдруг члены Совета из Раки решат совершить диверсию, мало жителям Дижона не покажется. Да и мне незачем было его держать возле себя. Что нужно было здесь, Григорий уже выполнил, а вот в собственных владениях ему только предстояло порядок навести. И после всего этого, когда распределил всех людей, до меня докатились удивительные новости. Слимопад. Он прошелся по всему континенту, как минимум. Империя захлебывалась сообщениями о нападении слимов на деревушки и города, на путников на перекрытых магистралях. Было объявлено военное положение, и императору Святославу стало резко не до меня и пограничных земель. «Что же, для нас это прекрасный шанс», — ухмыляясь, пробормотал я и обратился к Бурову. «Павел Андреевич, не желаете ли возглавить часть нашего войска и элементальной гвардии?» «Уже сейчас? Так рано?» «Это лучший шанс для нас. Мы должны поставить свои пограничные столбы, символ нахождения территории под нашим контролем. Люмин и Таша помогут направлять их, Ариана и Агма защитят город». «А ты?» «А я сбегаю быстренько, найду знаменитого архитектора, легенду, без которой невозможно построить город мечты», — улыбнулся я. «Только, пожалуйста, сделай это так, чтобы Франтия не объявила нам войну». «Да я так, на секундочку забегу, только спросить». «Ты уже за камушком своим драгоценным просто прогуляться выходил», — не поверил мне барон. «А еще один вап...» «Сбежал я от коварной ловушки с его стороны». «Знаю я эти внезапные вопросы, особенно когда их просит задать чья-то дочь». Буров остался один у склада стройматериалов, где от него избежал стремительный как ураган Сергей Багров. А он даже не успел спросить давно откладываемый вопрос, а будет ли свадьба?